Глава 5, где персидский царь находит нового союзника и очередного жениха для своей дочери. Иерусалим. Иудейское царство. Месяц Абу. Год 692 до Рождества Христова. Царь Иудеи Езекия был уже весьма немолод. Шутка ли? Шестой десяток пошел. А потому он назначился правителем и наследником, сына Манассию, которому исполнилось всего 7 лет. Езекия был еще вполне крепок, остр умом и фанатично предан великому богу Яхве. Единобожие тяжело продиралось через дебри самого дремучего язычества. Повсеместно еще люди почитают Баала и Иштар, богомерзких демонов. Да и сам Яхве был пока еще не единым богом, а скорее пытался стать старшим из всех богов. И даже это давалось ему пока с огромным трудом. Тексты иудейских пророков, творивших в это самое время, только-только собирались в своды, что позже станут пятикнижием Моисея, а еще позже лягут в основу Ветхого Завета. Даже отец Езекии, царь Ахаз, был ревностным демонопоклонником. И по всей Иудее и Израилю росли священные рощи и стояли храмы финикийского Баала, где приносили в жертву грудных детей. Но Господь, что в бесконечной милости своей долго терпел безумства людские, обрушил на нечестивцев свою кару и прислал на землю обетованную непобедимое доселе войско царя Сенахириба. Израильское царство рухнуло, земли его были опустошены, а люди убиты или стали рабами. А вот Иудейское царство, где царь Езекия усердно молился великому богу Яхве, выстояло. Страшная болезнь косила ассирийских воинов тысячами. И ушел царь Ашура к себе посрамленный. Правда, дочери Езекии оказались в ассирийском плену. Да 300 талантов серебра и 30 талантов золота пришлось отдать в виде дани. Даже двери храма Соломона, отделанные немыслимо богато, пришлось ободрать, чтобы отвести лютую напасть от родной земли. Как после этого не уверовать? И начали по всей Иудее вырубать священные рощи, плавить в печах бронзовых идолов и убивать жрецов-демонопоклонников. Железной рукой Езекия вычищал Иудею от языческой мерзости и преуспел в этом. Если кто и продолжал верить в старых богов, то делал это тайно, опасаясь доноса. Веровать невозбранно можно было только в Яхве, его жен и мелких богов колена Иуды, которые стали как бы ниже, чем главное божество, и ушли на второй план. На Востоке, в новоявленном персидском царстве, вроде бы тоже почитали единого бога, только именем другим. Но у величайшего божества имен было несчетное количество. Даже ученые коины не знали всех, хоть и прочитали бездну старых пыльных свитков. Жуткий погром в Сузах и последовавшая за этим казнь жрецов доставила Езекии истинную радость. Мыслимое ли дело, рядом с Вавилоном, скопищем всех возможных грехов, люди уверовали в единого Бога, и Он дал им милость свою. Благочестивый персидский царь непобедим в бою, а земля его процветает. Говорят, что его наставляет в вере пророк Ахура Мазды. Так это неудивительно. Тут, в Иудее, пророки рождаются часто как нигде. Исаия, чьи молитвы услышал Господь и поразил ассирийское войско страшной болезнью, разве не величайший пророк? Ведь все города до этого покорились великому царю, кроме одного лишь Иерусалима. И теперь посланник персидского государя стоял перед иудейским правителем, почтительно склонив голову и принеся богатейшие дары. «Великий царь Ахимен, царь Аншана, Персии, Кермана, царь Элама Иисус, повелитель Манны и Липи и Медии, шлет тебе свой привет и подарки». «Мы с благодарностью и почтением принимаем подарки нашего брата персидского царя», — важно ответил Езекия. Посол отметил. «Ага, братом назвал. На равенство претендует, несмотря на разницу в весовых категориях». «Мой царь слышал, что милость единого Бога, которого мы тоже почитаем, уберегла ваш народ от истребления ассирийцами. Мы возносим хвалу его милости». «Да, молитвами пророка Исаии и моими армия нечестивца Синнахириба ушла посрамленная», — важно сказал Езекия. «Мой царь предлагает союз», — продолжил перс. «У него есть дочери, одну из которых он предлагает в жены твоему сыну, Манассии. В качестве приданного он предлагает помочь тебе забрать земли бывшего Израильского царства». «О чем ты говоришь, посол?» — скинулся царь. «Ты в своем уме? Эти земли сейчас принадлежат царю Ассирии». «Господь был милостив к нам, но не стоит этим злоупотреблять. Он дурней не любит, а среди нас, иудеев, дураков немного». «Великому пророку Заратуштре открылся замысел Божий, царь. Если ты двинешь своих воинов на Израиль, то он будет твоим, потому что так сказал Заратуштра, пророк единого Бога». «А кроме того, что твоему пророку открылся замысел Господа, мне еще нужно что-то знать?» прищурившись, спросил иудейский царь. «Да, царь, тебе стоит знать, что как только выступят твои войска, по левому берегу Тигра станет 60 тысяч войск великого царя. Синнахириб не посмеет уйти в дальний поход, имея рядом такую угрозу. И те земли станут твоими». «Ага», — задумался иудейский царь. «Эту голову мне морочить начал. А мысль-то неплохая. Слухи ходят, что неудачи пошли у ассирийского царя черной полосой. Грех этим не воспользоваться. На Илам неудачно сходил, только зубы обломал. Ману потерял. Она персидской сатрапией стала. Левобережье Тигра тоже под новым царем. Саков персы вообще под корень извели. А уж какие войны были! Нет... Тут отрицать нельзя, посол дел говорит. Когда еще шанс будет всю державу царя Соломона в единой руке собрать? Да, видно, есть над ним, Езекии, милость Господня. А что, посол, ты готов за наше великое свершение жертвы в храме Соломона принести? Конечно, готов, царь. Бог един, что в Иерусалиме, что в Сузах. На следующее утро посол и царь иудейский стояли в священном храме, который постепенно становился сердцем еврейского народа, и приносили жертвы. Сам храм оказался невелик – 70 шагов в длину и 30 в ширину. Снаружи он был окружен стеной, которая образовывала внешний и внутренний двор, где собирались на богослужение толпы людей. После разгрома Саргоном II храмов в израильском Дане и Вифиле у иудеев не осталось больше святилища, сравнимого по значению с этим. А потому царь Езекия тонко пользовался моментом, привлекая огромное количество паломников на праздник Песах. Никаким сокровищем архитектуры храм точно не являлся, сильно уступая по масштабам зиккуратам Междуречья и храмовым комплексом в египетском Карнаке и Фивах. Сложенное из обтесанных камней прямоугольное здание было украшено спереди медными колоннами. Золотые листы, которыми когда-то обшили двери и стены внутреннего святилища Хейхал, сняли и отдали в виде дани Синнахирибу. И поэтому храм выглядел бедновато. Царь Езекия напрягал все невеликие силы своей страны и планировал восстановить то великолепие, что было утеряно при прошлых царях. Гигантская медная чаша весом в 1000 вавилонских талантов тоже отдана как дань царю Тиглат-Паласару, а потом походы Саргона II и его сына Синнахириба окончательно опустошили убранство святилища. Царь Езекия не знал, что жить ему осталось всего 5 лет, а на престол вступит 12-летний Манассия, который подпадет под влияние демонопоклонников и снова восстановит почитание Баала и Иштар. В самом храме еще десятки лет будут проходить богомерзкие языческие служения. Святая святых установят статую богини, что на местном диалекте звалась Аштар. Знатнейшие женщины Иерусалима будут предлагать свое тело странникам и сядут на пороге с обвязанными веревками головами в знак того, что пришли служить Великой Матери. Всех пророков, проповедовавших истинную веру, истребят мечом, а мудрейший старец Исаия, удостоенный отдельной книги в Ветхом Завете, будет перепилен пополам пилой. Вот так вот нехорошо поступит Манассия с отцом своей собственной матери. Но это случится потом, и случится ли теперь, когда колесо судьбы повернулось в другую сторону, еще неизвестно. А сейчас жертвы были приняты благосклонно. Великий Бог благословил объединение царств народа Израиля, как во времена Соломоновы. Ну что ж, воля Господа – это хорошо, а воля Господа, к которой прилагается 60 тысяч воинов, еще лучше, – сказал иудейский царь, тонко улыбаясь. И ты, посол, в следующий раз не забывай, что ты в Иерусалиме, а тут все евреи. И посол понимающе засмеялся, оценив шутку. Месяцем ранее. Сузы. Рабочий кабинет во дворце великого царя был предельно прост. Стены, обложенные глазурованной плиткой, достаточно аскетичная, без резных выкрутасов мебель, лаконичные бронзовые светильники, заправленные кунжутным маслом. Все это соответствовало духу новой веры, основанной на понятиях прямых и незатейливых персов. Роскошь в быту они презирали, предпочитая дорогое оружие, доспехи и коней. Тут цены могли доходить до умопомрачительных цифр. Но с другой стороны, а куда еще девать добычу? Жены обуты, одеты, увешаны цацками. Ну что еще нужно? Для людей, которые не так давно стали есть досыта, и это оказалось запредельной роскошью. Макс прекрасно помнил, как в его мире персы, захватив Медию и ее богатство, стали подражать изнеженным подданным, а после покорения Вавилона даже пришлось ослаблять луки, так как юноши не могли их больше натянуть. Ситуация приняла скандальный характер, когда на соревновании персидской знати выиграл никому незнакомый скиф, который обогнал всех на коне и лучше всех отстрелялся по мишени. Все закончилось закономерно. Пришли суровые македонские парни и наваляли персам по первое число, умаявшись таскать золото, которое лежало в слитках тысячами талантов по всей империи. Персидские цари плавили золото, полученное в виде дани, и разливали в глиняные горшки, которые потом разбивали. Получившиеся слитки они потом ставили горкой, видимо, для красоты, или для удобства переноски их суровыми победителями. То золото не пошло грекам и македонцам впрок, и уже им самим наваляли по первое число суровые римские парни, а македонское золото в триумфе несли на блюдах 3 дня. Так его было много. Потом римляне ослабели и изнежились, и на империю стали налетать волны германцев, гунов, готов, вандалов, сарматов и вылезших из дремучих лесов славян, опустошивших Грецию и Балканы. Так что роскоши – бой. Лучше будем строить дороги, крепости и двигать науку. Так думал Макс, и Ахимен его поддерживал, потому что пророк рассказал ту версию истории, которую знал. Великий царь, что характерно, дураком не был, а ум имел практичный и сметливый. он прекрасно понял, что та ловушка, в которую попадают самые суровые воины, работает без сбоев. Через три поколения бесстрашные выносливые бойцы превращались в женоподобные создания, за которыми на войну тащили мягкую мебель, золотую посуду и походный гарем. Подумав немного, Ахимен отослал сыновей, достигших 5 лет, в горные кочевья, где они будут дышать свежим воздухом, скакать на конях и жрать то, что подстрелят сами. Дома, с мамочками, они будут проводить по месяцу каждые полгода. Достаточно. И без них во дворце от детей не протолкнуться. Когда ж дочери к мужьям разъедутся в самом-то деле? Работать невозможно в этом курятнике. Пообщавшись с мужем сестры, Ахимен набрался скверных замашек, что очень неплохо помогали выигрывать войны. Новые привычки меняли простого и прямого парня, коим был Ахимен. И это пошло на пользу стране. Тем не менее, даже исключительно подлая война с племенем саков стоила персидскому царству немалых потерь. Истребить 50 тысяч воинов – это вам не фунт изюму. Своих тоже немало положили. Надо людям отдых дать. Опять же, земель новых набрали. Нужно в новых сатрапиях власть укреплять. Песцов туда слать, проповедников и сотрудников сиятельного хутрана. Тот уже проломил в Сузиане все головы, что было нужно проломить, и требовал нового фронта работы. Великий царь Синахирип ударными темпами восстанавливал армию, скупая коней за безумные деньги, благо Медии и Манна ему сейчас коней не поставляли. Ахимен выучил красивое слово «торговое эмбарго» и употреблял его к месту и не к месту. Уж очень оно ему понравилось. Ассирийские мастерские делали новые колесницы, а в армию набирали подрастающую молодежь. В Вавилоне все так же сидел старший сын Синахириба, Ашур-надин Шуми, который в этой реальности не был убит в Эламском плену, а вполне себе жил, постепенно находя общий язык с вавилонской знатью и жрецами. В общем, назревала очередная проблема, которую нужно было решать заранее и желательно на чужой территории и чужими руками. В царском кабинете на производственном совещании присутствовали, кроме самого правителя, пророк, умножающий казну Хараш и первосвященник Нибиру-Унташ. Стычка с Ассирией неумолимо приближалась, как грозовая туча, а войско только-только вернулось с короткой, но очень кровопролитной войны, где была разорена половина Манны и было потеряно несколько тысяч солдат. Вот именно сейчас никто воевать не хотел. Кое-как выскочили из ловушки Синахириба, который должен был добить персидское царство после вторжения скифов. Нужно было залечить раны, восстановить поголовье коней, привести в порядок оружие и амуницию. Да просто стрел новых наделать в конце концов. Колчан стрел стоил сикль серебра, а это оплата труда ремесленника за 10 дней. А что такое колчан стрел? 1/4 часа боя, если не сильно спешить. Так что война — это деньги. Считай, чистым серебром лучники стреляют. Нет, сейчас воевать никак нельзя. Надо им с другой стороны хвост подпалить, задумчиво сказал царь, а присутствующие с благожелательным интересом прислушались к его словам. Повелитель менялся на глазах, превращаясь из прямолинейного рубаки в настоящего правителя, понимающего, что порядочные поступки не всегда целесообразны. И наоборот. «Есть Табалу, Сирия, Финикия, Иудея и арабы, повелитель», — подсказал сиятельный Хараш. Присутствующие задумались. Сирия была разорена в прошлой войне. Финикия тоже запугана и обложена данью. Табалу оставалась вассальным царством между Киликией и Ассирией и в целом неудобств от своего статуса не испытывала. Арабы были себе на уме, и контактов с ними особых не поддерживали. Незачем. Нищие бедуины, что с них возьмешь?» «Иудея», — сказал царь, выразив общее мнение. «Что еще предложим, кроме очередной моей дочери?» «Царь Езекия ревностно почитает единого бога Яхва, повелитель», — вставил слово первосвященник. «Можно это подать так, как будто у нас единый бог, а потому мы союзники. Хотя, честно говоря, бог скотоводов Яхве очень далек от светлого Ахура Мазды. Очень жестокий и мстительный божок. Всех других местных богов просто локтями растолкал. Но сыграть на этом можно». «Иудеи — прожженные хитрецы», — поморщился Хараш. «Они сидят на древнем торговом пути. Иерусалим — важнейший город на дороге пряностей и дороге благовоний. Они торгуют столько лет, сколько владеют той землей. Когда пожимаешь руку их купцу, нужно потом пересчитывать пальцы. Я не думаю, что царь Езекия от такой новости расплачется от радости и побежит резать ассирийские гарнизоны. Скорее наоборот, он заподозрит, что мы хотим сунуть его под мечи царского отряда. Те на него изрядно злы. Они потеряли многих при последней осаде Иерусалима». «Что же ему предложить?» — задумался царь. «Предложим ему оба иудейских царства. Если он соберет земли, которые раньше были едиными, и установит там власть бога Яхве, то станет великим, как Шломо. Тот умер всего 150 лет назад, и лучшего царя иудеи никогда не имели. Большого ума был мужчина. Думаю, царь согласится», — задумчиво сказал Нибирунташ. Макс с большим трудом догадался, что Шломо — это Соломон. Все-таки к нам это имя дошло через множество языков. «А что, и правда Израиль таким великим царством был, а Шломо был так мудр?» — заинтересовался Макс. «Все-таки царь Соломон — весьма раскрученный исторический персонаж». «Да врут больше», — пожал плечами Нибирунташ. «Я старые записи посмотрел перед нашей встречей. Их Иерусалим еще недавно дыра дырой был. Туда люди после ассирийских походов на Северное царство набежали. Дамаск, Тир или Гев куда больше были. А Шломо — это персонаж почти что сказочный. Разговоров на талант золота, а правды и на сикль серебра нет. Иудеи — люди с большой фантазией, но при Шломо там и впрямь довольно неплохо жилось. Да потом сын, полный дурак, все отцовские труды похоронил. Честно говоря, если бы не нужно было к этой встрече подготовиться, я бы всего этого и не знал. Иудея — редкостное захолустье, кому ее история интересна?» «Ну и как мы его заставим на сирийские гарнизоны напасть?» — удивился царь. «А мы слух пустим, что готовимся в поход на шумерские земли выйти. Вот Синахирип и не посмеет войска увести», — заявил пророк. «А мы пойдем на Шумер?» — заинтересовался Ахимен и сам себе ответил. «Не пойдем, и войска по домам будут сидеть. Так, движение на границе обозначим, но слух пустим». «Ты совершенно прав, брат. Хорошо. У тебя есть ассирийские шпионы, за которыми ты приглядываешь?» — спросил Макс. «Да, великий», — бывший ростовщик склонился в поклоне. «Ты знаешь, кто из наших песцов на них работает?» «Знаю, великий». «Как? У меня под боком предатель? Тут, во дворце? Почему не казнен?» — возмутился царь. «Хорош, объясни», — устало сказал пророк. «Повелитель, мы можем казнить изменника, но шпионы найдут нового, а этому мы можем подсовывать те сведения, которые должны попасть к ассирийцам, а к важным вопросам мы его не допускаем». «Ага», — задумался царь. «Толково. «Значит, вы даете всякую ерунду предателю, а тот ее передает ассирийцам?» И царь гулко захохотал. «Да, повелитель», — с непроницаемым лицом ответил умножающий доходы. «Тогда ладно, пусть живет, дозволяю. Покажете его мне?» «Не покажем», — опередил пророк Хараша. «Почему это?» — обиделся царь. «Ты человек прямой и честный, брат. Начнешь на него пристально смотреть или еще как-то себя выдашь. Предатели, они как лань, трепетные. Почует и сбежит». «Ну ладно», — насупился царь. «Демоны с вами. Не хотите говорить, не надо. На казнь-то хоть позовете?» «На казнь? Позовем», — хором ответили пророк и Хараш. В этом они своему повелителю отказать не могли никак.